Эффект силы. Пролог. После инцидента с выбросом нулевого элемента в Сингапуре 2151 года около трети новорожденных детей в регионе стали страдать раковыми заболеваниями. Альянс системы «Все человечество» было потрясено, новый элемент был столь же опасен, как и ядерная энергия, однако несколько лет спустя некоторые из подвергшихся излучению на детей стали проявлять паранормальные способности. На следующий же год началась война, навсегда оставшаяся в памяти каждого из людей, ведь, как оказалось, человечество не одиноко во Вселенной. Война с первым встреченным разумным видом, бороздящим бескрайний космос. Война, показавшая людям, сколь шатко их положение. Турианская иерархия, милитаризованное космическое государство, вступило в конфронтацию с человеческим альянсом систем. Неизвестно, сумел бы человек выжить как вид или существовать свободно, если бы не вмешательство Совета Цитадели, Верховного межкосмического правительства. Кризис прошел, став в истории известным как «Война первого контакта». Но эта война оставила неизлечимые шрамы в сердцах многих из нас. Люди были новичком на межгалактической арене, неоперившимся птенцом, и многие хотели бы воспользоваться этим, если бы не мы. Альянс систем погряз в бюрократии и моральных оковах, лебезящий в ногах цитадели, принимающий на себя одно ограничение за другим, как в этом случае человечеству защитить себя, не иначе как воздеть эту ношу на плечи героев, положивших свои жизни на процветание своего рода. Скажите, идеалистично, фанатично, невозможно? Да, да и еще раз да. Но такие герои появились, и рождены были они в огне войны первого контакта. И я понял это одним из первых, после того как в сети появился следующий манифест. Темное время грядет для человечества, и оно будет подвергнуто испытаниям. Пока мы не знаем, кто нас испытывает и зачем, человеческая раса должна противостоять сложностям, как и всегда было. Мы добьемся успеха, ибо любое другое решение было бы бесчеловечным. Мы будем изучать тьму космоса и освещать ее, ибо есть технологии и инструменты, которыми не только можно, но и нужно владеть, дабы выжить. Но дело не только в выживании, ведь таким образом можно просто сделать человечество лучше. В конце концов, люди займут свое законное место в галактике. Это было обращение призрака, человека, что сражается за интересы людей любыми методами. Жестоко? Да. Необходимо? Тоже да. В 2158 году люди осознали потенциал паранормальных способностей, названных в последующем биотикой. Как генного инженера меня чрезвычайно заинтересовал данный феномен, вызванный НЭ. Запись 1. Июнь 2158 года. Проект возрождения объявляется начатым. Исследуемых объектов 66. Дуглас Бейн. Конец записи. Исследования продолжаются. Биотический потенциал проявляется исключительно у детей, подвергнутых излучению нулевого элемента до их рождения. Если исключить факт высокой смертности от раковых опухолей, когда до 6 лет выживают около 1 из 10, то это на данный момент единственная возможность привить биотику человеку. К счастью, внутриутробное облучение позволяет максимально сократить смертность. Первая волна одаренных, полученная в результате сингапурского инцидента, уже проявляет свой дар. Старшие, в районе 7-8 лет, начинают осваивать манипуляции темной энергией. Верхний и нижний потенциал возможностей сильно варьируется от одного индивида к другому. Запись 4. Январь 2159 года. Проект возрождения. Исследуемых объектов 72. Дуглас Бейн. Конец записи. Невероятно, как упоминалось ранее, потенциал от одного одаренного к другому сильно разнится, но буквально вчера один из лаборантов обратил внимание, что у одного из детей концентрация НЭ в организме чудовищно велика. Изучив вопрос чуть подробнее, я не мог не задаться вопросом, как он еще жив. Наведя справки о родителях, как ни удивительно, выяснилось, что мать мальчика умерла от множественных опухолей через почти год мучений после его рождения. Личность отца выяснить не удалось. Но факт есть факт: одаренный жив, затруднений не испытывает, а потенциал в теории невероятно высок. Несмотря на то, что проект работает уже несколько месяцев, выявить его из толпы сумели только сейчас. Способности объекта держали одну из низших планок среди сверстников. И мне кажется, объект намеренно сокрыл свои возможности, хотя коллеги скептично отнеслись к этой мысли, но я уверен, нет, я точно знаю, его биотический потенциал наивысший в группе, нет, во всем альянсе, и я это докажу. Запись 5. Февраль 2159 года. Проект возрождения. Исследуемых объектов 72. Дуглас Бейн. Конец записи. Феноменальный успех. Этот одаренный, я его сразу раскусил, его игру. В разговоре с ним кажется, что говоришь с обычным ребенком, но меня не покидало странное ощущение, будто ты в театре, один из актеров. Ты играешь свою роль, собеседник тоже. Попробовав подвести разговор в нужное мне русло, как тот, будто почуяв неладное, соскакивал на другую тему. Да, в тот момент я все понял. Тем же вечером я провел испытание, как тот отреагирует в ситуации опасной для жизни, и я не прогадал. Несмотря на крепкую фиксацию на столе, стоило пиле черкнуть его затылок, как это трудно описать словами. Взрыв, не иначе. Ближайшего к нему оперативника буквально разорвало изнутри, бросившегося на него второго подкинуло вверх с такой силой, что в потолке осталась вмятина, а из-под шлема вытекло содержимое. Но бывшие наготове другие оперативники сумели усыпить испытуемого. Предоставленная руководству проекта запись доказала мою правоту, и несмотря на выговор, впоследствии мне предоставили больше свободы в исследовании этого одаренного. Запись 6. Февраль 2159 года. Проект «Возрождение». Исследуемых объектов. 72. Дуглас Бейн. Конец записи. За прошедший год мне многое открылось. В своих ранних записях я упускал из виду очевиднейшую вещь. Облучение НЭ сверх меры несет за собой пагубные последствия, и даже если организм одаренного может усвоить некоторый уровень НЭ, но существует тому предел. Сфинкс этот предел пробил несколько раз. Да, тот одаренный. В преддверии собственного проекта я решил его окрестить таким образом, ведь он полон загадок. Однако уровень НЭ в организме прямо влияет на возможности манипуляции темной энергией, что мы и зовем биотикой, и если удалось бы преодолеть предел, то посредством насыщения НЭ возрастет и биотический потенциал. Сфинкс единственный, кому это удалось. Единственным объяснением тому мне показалась своеобразная мутация, и отчасти это так. Но обо всем по порядку. Обследовав организм сфинкса, убедились, что его организм в полном симбиозе с НЭ, в настолько правильном, что казалось, будто это что-то рукотворное. Изъяв из него некоторые крупицы НЭ, те были рассмотрены подробнее. И кажется, это тянет на две нобелевских, а то и три, и я это не обнаружил бы, если бы не решил использовать мощнейший микроскоп. Каждая частица нулевого элемента на оболочке содержала неизвестные доселе микроорганизмы с нераскрытыми функциями. В дальнейшем, хоть это было и сложно, но мы обнаружили эти частицы и в крови сфинкса. Учитывая их невероятно маленький размер, по очень грубым подсчетам, в теле сфинкса этих организмов содержится около 30 тысяч. Пока не доказано влияние микроорганизмов на биотические возможности, однако я убежден как минимум в их косвенном значении. Из забранного материала мы попробуем вывести и размножить микроорганизмы и пересадить их другому носителю. В теории, это должно увеличить верхний порог облучения нулевым элементом. Доклад Дугласа Бейна. Сфинксы и микроорганизмы. Июнь 2160 года. Не будь проект засекреченным, это определенно была бы нобелевская. Микроорганизмы сфинкса неподражаемы, но, к большому сожалению, сам сфинкс не способен их воспроизводить. Вживление же микроорганизмов во взрослого человека – гарантированная смерть. Никто из испытуемых не выжил, однако, вспоминая сингапурский инцидент, мне было дозволено провести испытание по вживлению микроорганизмов в эмбрионный ряд детей возрастом от нескольких месяцев до 14 лет. Переносимость и выживаемость снижается по экспоненте. Чем старше возраст, тем выше шанс отторжения. Начиная с 7 лет и 4 месяцев переносимость резко снижается, и в 8 лет отторжение почти 80%, а к 10 годам 99%. Испытания продолжаются, но с сожалением должен констатировать, что запас микроорганизмов подходит к концу, а их концентрация в крови сфинкса не восстанавливается. Мы еще можем извлечь их из костного мозга объекта, но запас не бесконечен. Я уже отправил запрос призраку о открытии нового проекта по культивации этих организмов. Запись 19. Октябрь 2160 года. Итак, мой падаван, ты уже совсем взрослый, думаю, ты готов стать рыцарем-джедаем. Женщина непередаваемой красоты склонилась над подростком, что ростом ей был все еще до плеч, и нежно погладила его по голове. «Учитель, это значит, теперь вы мне наконец подарите поцелуй?» – бесстыдно спросил тот с сияющим взглядом, за что удостоился смачного подзатыльника. Шутка ли, но он был единственным, кто мог заставить легендарную Фэй поднять на кого-то руку. Чаще всего на себя. Юноша посмотрел на нее обиженным взглядом, но та осталась непреклонна. ЦК раньше работала ведь, дорогой мой Карвуз, ты уже не маленький, боюсь, твое очарование более не действует, говорила она, вспоминая, как этот бесстыдник, пользуясь возрастом, был окружен женским вниманием. Тяжело вздохнув, она не могла не подумать, что тот вырастет настоящим бабником. На гладком и красивом лбу его учителя вздулась вена, и та начала массировать лоб. Юноша хорошо знал эти знаки, чаще всего сулящие для него неприятности. «У учитель, полно вам, пойдемте, я хочу посмотреть на нового падавана Обивана». Тот зашагал вперед к храму джедаев. Фэй огляделась, и ее захлестнули эмоции. Она так давно не была на Корусанте, и за нахлынувшими воспоминаниями она не заметила встревоженность своего падавана. «Скайуэкер, что же с тобой делать, Карвуз?» — внезапно окликнула его Фэй. «Предупреждаю, догмы джедаев очень строги, и твои шуточки могут быть неправильно восприняты, не приставая к девушкам, понял?» — пожурила она уже который раз за день. «Не волнуйтесь, учитель, вы же знаете, кроме себя я люблю только вас!» — гордо воскликнул тот, даже ударил себе в грудь, и проходящие мимо джедаи очень странно на них посмотрели. Атмосфера медленно начала нагнетаться, и Карвуз почувствовал неминуемые неприятности. «Я забыл выключить утюг», и юноша, развернувшись, резко дал по тапкам в сторону кельи. «У тебя нет утюга, у джедаев не может быть имущества». По привычке она хотела поучить его, но знала, что тот упрям как банта. По правде говоря, он совсем не походил на джедая, но тот свет внутри. Что бы ни случилось, его внутренний ориентир всегда будет на светлой стороне. Да, может быть, он не очень силен, но она гордилась своим учеником. Она мягким шагом направилась к башне магистров, и вскоре по всему храму разошлись слухи, что Фэй вернулась на Корусант. Пролог, 2-3. «Мастер джедай Карвуз, кажется, я у вас в неоплатном долгу, все мы», сказал Оби-Ван, держась за красное пятно на животе, и выглянул в иллюминатор. «Квита осталась позади, а антидот у них в руках, миллионы жизней будут спасены». Мужчина в мантии поверх брони и со шрамами по всему лицу склонился над потерявшей сознание Фэй. Оби-Ван видел, каким взглядом тот смотрит на Фэй, и сделал вид, что ничего не заметил, ибо даже он не без греха. Внезапно, мужчина со шрамами заговорил. «Оби-Ван, Джон, Ника, я должен попросить вас об услуге». «Да», спросил за всех Оби-Ван, его состояние здесь было наилучшим. «Мне нужно, чтобы вы выступили в мою защиту перед Сенатом». Его слова огорошили присутствующих. Герой войны, мастер джедай Карвуз признан виновным по пунктам дезертирства и халатность, повлекшую за собой огромные потери, и приговаривается к смертной казни. Дата проведения назначена через 2 года, для проведения дополнительного расследования во избежание ошибки. Прочитал новость Оби-Ван и не мог поверить своим глазам. Это был абсурд. Что? Его обвиняют и в трагедии над Джабиями. Какой идиотизм. Мастер Карвуз всех предупреждал, что Джабиим будет кровавой баней, но даже без дополнительных сил, взяв Джабиим, на него спустили всех собак. Асока покраснела от злости. Сегодня был один из немногих дней, когда смогли собраться многие бывшие на Квейта. Как позже выяснилось, флот Карвуза должен был быть назначен на другую точку, но тот отклонился от курса, прибыв на Квейта, чтобы спасти джедаев. В ходе расследования было решено, что мастера-джедаи могли справиться сами, а из-за задержки Карвуза, один из флотов, не дождавшись подкреплений, был потерян, как и планета. В один миг, герой войны, который, казалось, мог предсказывать будущее, стал предателем и отщепенцем. СМИ, будто наускиваемые, сорвались, и всплыл недавний случай над Джабиями. Поначалу Сенат признавал свою ошибку по подготовке его взятия, но, вспомнив Квейта, развернулись на 180, будто радуясь, что есть на кого свалить вину. Казалось, судьба Карвуза предрешена, но благодаря усилиям Совета джедаев, им удалось отсрочить казни и начать новое расследование. Оби-Ван вместе с Фэй спустились в тюрьму. Двое мастеров пришли на встречу с заключенным, и, оказавшись на месте, увидели гранд-мастера Йоду, играющего в гляделки с Карвузом. Оби-Ван мог поклясться, что они только что о чем-то говорили, но прекратили за секунду до того, как они вошли. «Здесь вы, наконец», — кивнул Йода. «Слов несколько должен сказать вам я», — следом заговорил Йо. «Карвуз, Фэй помассировала виски, я всегда думала, что именно твой неугомонный язык навлечет на тебя наибольшие неприятности, но и здесь ты меня удивил». Йода же, напротив, был весел от пародирования. «Вас оставлю я, дел поболее оказалось, чем думал я», и, постукивая тростью, маленькими шажками вышел. Оставшись втроем, Оби-Ван заговорил первым. «Я даю свое слово, мы тебя непременно вытащим, этот суд был просто посмешищ, не имеет значения», — покачал заключенный головой. «Одно из обвинений справедливо, это однозначно, и его хватает, чтобы я оказался здесь. Но, пожалуйста, не пытайтесь вытащить меня, но у меня все же будет одна просьба. Я сделаю все, что в моих силах. Отсрочьте казнь на год, это все, что мне нужно». На пререкание с Оби-Ваном ушли десятки минут, но затем тот был вынужден был понять, что Карвус смирился. «Но я, нет, даже если ты не веришь, совет тебя вытащит. Мастер Фэй, я оставляю вас одних, если позволите, у меня есть дела». Молчавшая Фэй лишь еле кивнула, и бывший учитель и ученик остались одни в тишине. «Значит, еще год, и что-то случится». Карвус улыбнулся, но столь печально. «Учитель, я бы хотел, чтобы вы ушли». Вновь повисла тишина, но Фэй не сдвинулась с места. «Ушла откуда?» Наконец она задала уточняющий вопрос, и Карвус вздохнул, запрокинув голову. «Черт, вы слишком хорошо меня знаете, хех». Разумеется, он не хотел, чтобы она уходила именно отсюда. «Я хочу, чтобы вы покинули Орден Джедаев». И после этих слов она не взорвалась эмоциями, не возмутилась, но лишь спросила. «Орден будет уничтожен?» «Уф, учитель, что за вопросы, я же не пророк какой, откуда мне знать? Мне просто надоело, что вам приходится сражаться. Ведь, честно говоря, вы совсем не воин, учитель. ХМФ, как и ты. Ха-ха, вот такие мы два слабака получается. Выходит так, где мне тебя искать потом? Что вы имеете в виду, учитель? Я скоро умру вообще-то, можно было и пожалеть». Мужчина сделал крайне отрешенный и обиженный вид. Фэй невольно улыбнулась, узнавая махинации ученика. «В таком случае я буду искать везде». Звучит по-сталкерски. «Совсем немного», — хихикнула она, и, подняв руку, приложила ладонь к разделявшему их стеклу. «Карвус, подойди». Тот посмотрел на нее и смутился. «Я уже не ребенок, мастер Фэй. Карвус, подойди», — сказала она четко и раздельно, все еще душевно улыбаясь, но в улыбке была угроза. «Это не потому, что вы так сказали, понятно». Он подошел и поднял протез правой руки, приложив к левой ладони учителя. Дыхание Фэй на мгновение дрогнуло, и Карвус отвел лицо, но, казалось, тонкая рука взяла его за подбородок и нежно повернула обратно. Их все еще разделяло стекло, и ничто его не держало. «Обещай, что бы ни случилось, ты будешь любить не только себя». «Ну, я буду любить еще вас, учитель. Это подходит, но обещать ты должен именно в той формулировке, в которой я сказала». И лицо ее немного покраснело, но намек между строк ему не понравился. Сильнее прижав ладонь к стеклу, он сказал: «Обещаю, я буду любить не только себя, и также обещаю, что не позволю вам погибнуть». 3 года спустя. Храм джедаев был в огне. Темный джедай поднимался по ступеням некогда своего дома, и десятки клонов вслед за ним. Солдаты канцлера обыскивали храм сверху до низу, но до сих пор не нашли ни одной души. Пару часов назад кишащий жизнью храм был тих, как могила. Энакин мрачными глазами смотрел на башню совета, откуда чувствовалась жизнь, и вошел. Ворота отворились, встретив пришельцев холодным каменным залом с высоким потолком. Скайуокер осторожно вошел, пропуская вперед штурмовиков, как из прохода впереди показался человек. «Так-так-так, кто же там пришел к нам в дом с оружием в руках?» — вопрошал незнакомец ехидным голосом. «Контакт!» — крикнул штурмовик, и сразу несколько клонов открыли огонь, и световой меч заискрился. Вжух-вжух-хуум! Выстрелы бластеров полетели во все стороны, и несколько штурмовиков пали оземь. Энакин сжал зубы, узнав джедая. Карвус, собственной персоной, все еще в тюремной робе, но неизвестно откуда взявший световой меч. «Мастер Карвус, сдайтесь, я готов просить за вас снисхождение перед канцлером». Темный джедай внезапно сделал предложение, что Карвуса несколько удивило. Обусловлено это было сугубо личной симпатией. Карвус — один из немногих достойных, по мнению Энакина, джедаев, что, когда надо, умел идти против правил, да и просто не был снобом, как большинство. Джедай почесал щетину, немного подумав. «Ну, снисхождение маловато будет. Я хочу полного восстановления статуса и компенсацию за те 3 года тюрьмы. Вы не в той ситуации, чтобы ставить условия, мастер Карвус». «Ойли, то есть это не я отделяю вас от колбасы из юнлингов? Сам подумай, просто подкупай меня и пошли их фаршировать. Ну или останьтесь здесь, навсегда. Легкий выбор, не так ли? И верно. Холодно ответил Скайуокер и активировал красный световой меч. Слишком гордый для подкупа, и по этой же причине ты не дашь нашей дуэли помешать. Да, улыбаясь, спрашивал Карвус, активируя синий световой меч, но в момент его улыбка пропала. Жаль, что я не такой. Кот, троянский конь. Силой Накина затрубила опасность. Если быть точнее, с момента прибытия в храм она постоянно твердила об угрозе, и встретив Карвуса, он понял, от кого та исходила. Но сейчас он понимал природу угрозы. Некоторые из клонов внезапно направили бластеры на соратников. Бах, бах, завязался бой между клонами, а Скайуокер отбил несколько выстрелов, направленных в него, и развернувшись отбил световой меч. Обычно ехидное лицо Карвуса было каменным, а глаза расчетливыми, но его сила слишком мала. Одним взмахом руки Энакин отправил Карвуса в полет, что тот успел восстановить баланс лишь несколько раз кувыркнувшись в воздухе. Сам же темный джедай прикончил ближайших предателей, но за десяток секунд перестрелки их стало в половину меньше. У него не было времени думать, что произошло, самое главное сейчас – избавиться от джедая. Другой проблемой было то, что Карвус был мастером шестого стиля меча, Ниман, совмещающий в себе элементы всех стилей. И не смотрите, что многие практикующие шестой стиль погибли. Опасность Нимана Карвуса была в том, что из-за смеси движений, было невозможно понять, что тот переключился на другой стиль и обратно. Уже ходили слухи, что стиль Карвуса называют обманчивый Ниман. И вот произошло, что в момент, когда их клинки должны были соприкоснуться, Энакин атаковал пятым стилем Шиин, а Карвус принимал элементом второго стиля Макоши, наиболее приспособленного для боя на мечах стиля. Однако в последний момент меч свернул не туда и также стал пятым стилем Шиин и отбил летящий в него выстрел бластера прямиком в Энакина. Сила же за долю секунды показала Энакину картину произошедшего, и тот сместил тело, дав прожечь бластеру лишь одежду. Однако в следующий момент сила показала ему нечто невообразимое. Шестой стиль Карвуса плавно и внезапно переходит в седьмой стиль Вапад. Мощные и быстрые, подавляющие кинетической силой удары посыпались на Энакина, не давая ему восстановить баланс после уклонения. На мгновение ему показалось, что ему приходится сражаться против самого Мейса Винду, но этот Вапад был еще не зрел. Однако это не отменяло факта, что в ближнем бою он не победит без потерь. Пролог 3-3. Ха! Вскрикнул Карвус, когда красный меч отрубил протез правой руки по локоть, и рукоять меча покатилась по полу. Это был завершающий момент их битвы. Темный джедай, чей правый глаз был выжжен, а в груди зияла дыра в сантиметре от бьющегося сердца, победно улыбнулся, и в оставшемся глазе сияло безумие. У джедая больше не было сил. Он, державшийся сугубо за счет мечевого мастерства, лишившись ведущей руки, более не мог ничего противопоставить монстру силы. Кхех, нужно было оставаться на ферме, кашляя и задыхаясь, простонал джедай. Верно, тогда, может быть, ты бы был жив. И Скайуокер занес меч. Жаль только, выбор мне никто не давал. И красный клинок полетел на побежденного, вот-вот собираясь разрубить того пополам, и остановился за мгновение. По лбу Энакина потекла холодная капля пота. ЦК, как знал, что надо сразу было сразу орбитальными бить. Застонал Карвус, а Скайуокер отошел назад. В самый последний момент сила показала ему, как он разрубает джедая. Его сердце останавливается, а взрывчатка, вживленная в его торс, взрывается, снося половину храма подчистую. Теперь он понял, почему в храме никого нет. Это ловушка. Ловушка джедаев. Но как они узнали? Канцлер, это он предал его? Почему клоны перебили друг друга? Как Карвус вышел на свободу? В это время джедай медленно поднимался и подполз к мечу, взяв в левую руку. Как же это выходит? И убить меня нельзя, но и оставить тоже. Приказ все же. Джедай огляделся по залу, заваленного трупами клонов. «Давай сделаем вот как. Закрой свой рот. Никто не будет мне приказывать, что делать». Взорвался Энакин, пригрозив мечом, и Карвус также пригрозил мечом себе. Два световых меча упирались ему в шею. «Сейчас ты думаешь, а успею ли я отрубить ему руку прежде, чем он убьет себя? Хочешь проверить? А, и прежде, чем ты решишь, я договорю. Если ты сдашься, совет пощадит, нет, не тебя, а Амидалу. Сам подумай, спасти сразу три жизни в обмен на свою. Прям как акция в супермаркете, не упусти шанс. Ты смеешь угрожать моей семье? Ох, и правда, как-то по-злодейски получается. Не хочется отбирать хлеб у старика Сидиуса. Меняю предложение, ты сдаешься, А мы не говорим о медали какой-то пепрохиндей. Сам подумай, лучше будет, если она растит потомство, считая тебя героем, погибшим за правое дело, или мальчиком на все руки на службе у пожилого политика. Было видно, как Скайуокера обуревают сомнения. Он проиграл, даже если победил, так не должно быть. Проблеск разума в единственном глазе сверкнул безумием, и тот самоуничижительно засмеялся. «Я больше не смогу быть с ней, и это значит, что ничто более значения не имеет». Темный джедай отвел руку, собираясь прожечь дыру в противнике. «Карвус!» Послышался женский крик вперемешку с быстрым топотом, и сам же Карвус пришел в ужас. «Что она тут делает?» Он перевел взгляд на ворота и увидел вбегающую Фей. Этот образ отпечатался у него в памяти. Златовласая женщина невероятной красоты и с экзотичными длинными острыми ушами в джедайских одеяниях является в поисках него. «Зачем ты пришла сюда, глупая?» Губы Карвуса сжались, кто-то проболтался ей о плане, и она вместо штурма Сената прибежала сюда. Переведя глаза на Скайуокера, еще не осознавшего ситуацию, подумал, о любом нападении сила предупредит его, но это не непобедимость. Нужно всего лишь атаковать так, чтобы он не мог позволить себе отразить удар или уклониться. Но здесь теперь Фей, и мне нельзя умирать. Время размышлений закончилось, и Скайуокер пришел к выводу. Сначала убить Фей на глазах у Карвуса, а затем сбежать. Но то был неправильный выбор. Предупрежденный силой он блокировал удар по ногам, и подскочивший джедай, удерживая паритет мечей, приблизился вплотную. Хрусть. Зубы впились в кисть Энакина. А позади него Фей уже готовила волну телекинеза. Он не мог отпустить меч, потому как не был уверен, что победит Фей в поединке силы, но и удерживать меч было равносильно добровольного получения удара с одной из сторон. Потратив лишь мгновение на размышления, он дал возможность Карвусу провести смертельный финт. Удерживающий синий меч выключился, пропустив красные, и лишь впившиеся зубы не дали в момент располовинить джедая. Но левая рука Карвуса повернулась на пару градусов, и синий клинок пронзил грудь Скайуокера насквозь. Его сердце обратилось в прах, всего через несколько секунд жизнь покинет Энакина, но ситх не мог этого принять. «Аар!» С животным криком он вырвал руку, оставив в зубах Карвуса шмат мяса с костями, и в последнем приступе наносил удар один за другим, оставляя на теле врага тлеющие шрамы, и вырвав из груди клинок, лишь чудом отбивал наиболее смертоносные удары. Конец же буйству положили десятки заостренных камней, пронзивших тело Скайуокера. На самом последнем издыхании Энакин осознал, что он натворил. «Я предал всех». Тело монстра силы упало оземь бездыханным, а вслед за ним и пал Карвус. Не терять сознание. Он сосредоточил все силы на восстановлении, но уже знал, что раны смертельны, он просто оттягивает неизбежное, выигрывая время ей. В его размывающемся зрении она выглядела как солнце, быстро приближавшиеся к нему и приподнявшие на руки его голову, проводя руками по телу. «Не трать силы и беги отсюда. Бомба во мне. Не говори слишком много, еще не все потеряно». Она увеличила усилия в исцелении, но Карвус взял ее за руку и всунул в ладонь свой меч. «Сила говорит мне, это конец моего пути. Ты тоже это слышишь?» Карвус смотрел на ее лицо, но видел лишь размытый силуэт, и он не был таким уж эмоциональным человеком, но почему-то от досады из глаз потекли тонкие струйки. Дождь идет прямо в храме, какой странный климат-контроль. Капающие слезы Фей прямо на его лицо смешались с его. Да архитекторы накосячили, наверное, и распилили бюджет. И бюджет попилили. Усмехнулась она на неуместную шутку, вызвав улыбку у самого Карвуса. Почему-то, ей всегда нравилась эта улыбка, по ней было видно. Он понимает, сколь его шутки неуместны и пошлы, но все равно, не сдерживаясь, улыбается и смеется. И завороженная этой неуместной улыбкой, она сомкнула свои уста на его губах. Лишь усилием воли, во многом со стороны Карвуса, им удалось разъединиться, и он, уже почти не чувствуя тела, прошептал: «Время на исходе». Фей отстранилась, впервые она была недовольна, что тот думал не о себе, а о других. «Ты помнишь, что я тебе сказала тогда, 3 года назад?» Губы Карвуса зашевелились, выдав лишь нечленораздельный хрип. И Фей, поцеловав его в лоб, прошептала: «Я буду искать тебя, везде». И, обняв его, не шевелилась. Нутро Карвуса задрожало. Сила, почему она не бежит? Он собрал каждую частицу жизни, что в нем была, лишь чтобы на мгновение сказать: «У тебя вечность, чтобы найти меня. Но, если ты умрешь, это станет концом». Он поднял руку, чтобы оттолкнуть упрямого учителя, но, когда рука протянулась, она уперлась во что-то мягкое и упругое, а окружение стало необычно вязким и темным. до его ушей донеслось: «Ой, он толкается». Примечание. Читатель. Эй, лиц, что это за ваниль? Где порево? Фу, все, скатился старый. Совсем не толстый лис. Это не ваниль, это любовь. Глава 1. Здесь мне, наверное, стоило бы рассказать о себе. Моя, как бы правильно выразиться, первая жизнь началась на земле. Ничего необычного из себя не представлял. Жил, как и все, умер так же, как и очень многие, от передозировки металла в организме. Ну умер и умер, чего бубнить то, сказали все, и разошлись по домам, сделав расследование чисто для вида, хотя вряд ли у них что получилось бы. Возможно, стоило бы и благодарить незнакомца за немедленную отправку в мир Звездных войн, где я смог повстречать Фей, но ублюдок Энакин, любитель всяких амидал, все снова испортил, и вновь думая, что это конец, я хватался за жизнь до последнего, но у судьбы, похоже, нехорошее чувство юмора. Не то чтобы я прям уж Петросян, но закидывать человека дважды в космические цивилизации можно разнообразие, а в этой жизни, кстати, мое имя Винсент Магнус, и должен сказать, в этот раз, к сожалению, старт несколько усложнен. Посмотрев на кровать, я увидел маму всю покрытую опухолями, и хотелось бы помочь, но я всего лишь ребенок 2 лет от роду, я временами даже вызываю скорую, но платная медицина, у мамы уже нет денег на оплату счетов. Вчера мама умерла, лечить ее не стали даже в долг, и меня забрали в приют. И хоть я старался не привязываться к ней, мне все же невероятно жаль ее. Что же до отца, он ушел еще до моего рождения, и честно сказать, надеюсь, что тот помер где-то в канаве. В приюте, по крайней мере, теперь не витает атмосфера смерти и безнадеги, постараюсь просто не отсвечивать и завести друзей. Годы шли незаметно. Наверное, из-за уже сформировавшейся личности, восприятие времени у меня взрослое, и нет ощущения, что дни длятся бесконечно, но есть ощущение, что кто-то крадет из суток часик-другой. Кстати, забыл сказать, мои несуществующие читатели, я все еще одарен, сила все еще при мне. К сожалению, это не мир Звездных войн, а самый что ни на есть эффект массы. Как я это определил? Очень легко. Из-за каких-то контрацептивов произошел выброс нулевого элемента в Сингапуре, где, кстати, я и живу, из-за чего мама и умерла впоследствии. Если правильно помню, под воздействием НЭ могут развиться биотические способности, но я пока не пытался их триггернуть. Если я разорву какого-нибудь бедолагу силой мысли, меня могут неправильно понять. Когда мне было 4, разразилась война первого контакта между человечеством и турианской иерархией, и я просто принял это к сведению, но не стоило все же так расслабляться. 2158 год, война уже полгода как закончилась, но на людях она очень сильно отразилась. Иначе как можно объяснить, что буквально с порога приюта какие-то бородатые животные затаскивают ребенка в грузовик? Я хотел оставить это дело полиции, но было 2 проблемы. Первая. Похищали меня. Вторая. Этот контрацептив начал стаскивать с меня штаны. Наверное, это и стало триггером к пробуждению биотики. Я определенно сделал хорошее дело. Ошметки животных соскребали с асфальта вместе с грузовиком целые сутки, но с тех пор люди начали на меня смотреть очень странно, будто я в любой момент могу взорваться. Даже друзья перестали со мной разговаривать. Не то чтобы я плохо выбираю друзей, но во всех приютских заложено толика малодушия, иначе тут не выжить. Но внимание же ко мне было запредельным, и даже они не знали, что им делать. Вскоре за мной должен был кто-то прийти из-за моего дара, но я никак не мог в этот момент ожидать, что придет за мной. Цербер. Ребенок медленно открыл глаза, он проснулся прямо посреди операции, и сознание затопило боль. Объект пришел в сознание, увеличить анестезию, заговорил один из белых халатов. Это может затушить его нервную систему, отвечал другой. Тогда повременим, я почти закончил. Тот наконец убрал лазерный станок, и на столике сбоку положили маленькую белую голень, с хирургически ровным прижимным разрезом у колена, и тут же была увезена ассистентом. Сегодня ему ампутировали 2-ю голень. Лаборант, проводивший операцию, вытер лоб и посмотрел на ребенка, спросив: «Как ты? Пошел нахер?» Он был бледен и чрезвычайно худ, а по лбу скатывались бусины пота. «Я понимаю твою злость, но и ты пойми, твое тело – сокровище, дарованное человечеству, чтобы выжить, ты должен гордиться этим. Именно благодаря тебе тысячи, десятки тысяч детей смогут выжить. Понимаешь, они могут и не знать, но для них ты – герой». Ребенок все еще смотрел на него с горящей ненавистью, И лаборант вздохнул. «Неужто ты думаешь, что смог бы принести больше пользы, если, допустим, поступил в армию? Безусловно, ты бы стал героем войны, но сам посуди. Ты один заберешь на тот свет 1000 врагов, но если ты раздашь свой дар другим, то 1000 таких, как ты, заберет 1000000. Чувствуешь разницу? Просто нужно быть полезным. Ладно, что-то я разговорился. Тебе пора отдохнуть. Ты хотел сказать подохнуть. Твой сарказм ни к чему. Мы оба боремся за правое дело. Я ни за что не борюсь, уебок. Развяжи меня, чтобы я показал, что значит борьба. Ты уже показал, и, если честно, одного раза мне хватило. Было видно, что его руки немного тряслись, когда тот поправлял очки. Спасибо за хорошую беседу. После его ухода, несколько помощников переместили стол с ребенком в другое помещение. Он вернулся в свою комнату-камеру. И даже здесь ему не развязывали ни рук, ни остаток ног. Во время бодрствования кран поворачивал его койку-стол в вертикальное положение, а во время сна возвращал в горизонтальное. «Я выберусь отсюда. Я обязательно выберусь. И доберусь до тебя, Бэйн. Непременно. А затем и до призрака. Кучка уебков». Его разрывала ненависть и обида, а чувство беспомощности становилось все больше. После раскрытия чудесных свойств микроорганизмов тела сфинкса, совокупности которой было присвоено кодовое название Ихор, начался его массовый сбор. По извлечению около 30% биоматериала у сфинкса произошел второй срыв, в разы превзошедший первый. В процессе испытуемый проявил биотические способности на уровне опытных команда Сазари, что повлекло за собой существенные потери в личном составе службы безопасности станции. Заранее готовый к этому, я успел эвакуироваться до момента повторного захвата и усмирения сфинкса. Этот инцидент показал и доказал некоторые теории моих коллег о влиянии эмоций на биотический потенциал. К сожалению или к счастью, испытания в этой области уже ведутся, а для проекта возрождения выделили сразу несколько сумм и права на расширение штата с поставленным условием. Сфинкс должен содержаться в строгом карантине. Разумеется, также пришел приказ о запрете на его ликвидацию, с непрозрачным намеком, что его потомки также сумеют унаследовать Ихор. Запись 43. Сентябрь 2161 года. В это же время, камера сфинкса. «Прости меня, Фэй, я не смогу сдержать свое обещание, я буду любить лишь себя, ибо лишь любя себя одного можно обрести настоящую силу», — шептал бритый налысо ребенок, заключенный в капсулу с полуметровыми стенами. Но даже со столь толстыми стенами она была слишком велика для его тела, ведь от самого же тела осталось только туловище и голова. 3 года спустя мозговая активность сфинкса снижается, достигает спящего состояния. Следил за сводками датчиков ассистент. «Странно это, он должен спать и так, может, он видит сон?» — спросил другой ассистент смены. «Очень явственный сон, динамика глаз была запредельна, уже не в первый раз, стоит ли это упомянуть в отчете, вообще это нормально, ну в смысле то, что он способен видеть сны, ведь он в искусственной коме. Просто упомяни это в записях, думаю, это не очень важно, как скажешь». Ассистенты разошлись в стороны от мониторов, несколько из которых следили за герметичной капсулой. Наблюдение за сфинксом не прекращалось ни на миг. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, будили 3 раза в неделю, питание не более 3000 калорий в неделю для ослабления биотики, но благо результатов исследований хватало с лихвой, и со временем ученые Цербера свой напор. «Так, моя смена окончена, не хворайте», — подскочил один из ассистентов, когда время наступило, и летящей походкой покинул комнату наблюдения. «Везет же некоторым, а нам здесь всю ночь торчать», — вздохнул один из двух оставшихся наблюдателей, заваривая кофе. «Что поделать, карантин сфинкса был, наверное, самым рутинным и скучным назначением на станции. Эй, а может, в картишки перекинемся?» — вдруг предложил он напарнику, но в ответ тишина. Повернувшись к нему, он увидел, как тот тупо пялится в окно с капсулой, почти не дыша. «Ха, приноровился спать с открытыми глазами, а кто ворчал о постоянной бдительности?» Усмехнувшись, толкнул он соседа, и тот будто очнулся. «А да так, задумался. Прости, что ты говорил». Пелена с его глаз спала, и он вернулся в обычное состояние. «Ау, как все плохо. Наверное, тебе стоит взять больничный и хорошенько так отоспаться, знаешь». Он отвернулся и сделал глоток кофе. «Нет, необходимости», — ответил напарник монотонно, но ассистент свалил все на недосып. Сделав затяжку горького напитка, ассистент наблюдал за мониторами и видел, мозговая активность дала резкий скачок, но потихоньку идет на спад. Слушай, мне кажется, все же нужно сообщить об этом наверх. Вдруг боковым зрением он увидел движение, но не был воином, и не успел отреагировать. Нет необходимости. Бах! Прозвучал выстрел, окропив панели мозговой жидкостью. Второй наблюдатель поднялся с кресла и встал за панель управления. Его пальцы забегали по клавиатуре. В это же время в камере сфинкса капсула задрожала, и болты по всей конструкции начали медленно откручиваться без всякого воздействия. Глава 2. Всеобщая тревога уровня 1. Персоналу незамедлительно проследовать в зону эвакуации. Это не учебная тревога, вещал механический голос под вой сирен. Служба безопасности станции отступила к ангару с челноками. Альфа, Дельта, Омега, как слышите? Повторяю, как слышите? Кричал в рацию агент Цербера, но в эфире лишь серый шум. Связь с отрядами в большинстве секций потеряна, а из устных докладов можно было подумать, что все здесь посходили с ума. Летающие молнии, голоса в голове, галлюцинации. Весь спектр и концентрация этого дерьма в глубине станции зашкаливала, и в придачу, недавно была потеряна связь с внешним миром. Вдруг, с характерным звуком дверь в коридор открылась, и показался силуэт. Каждый агент на кордоне направил на него оружие. Это оказался человек в одежде лаборанта, в крови, большинство волос поседели, и было видно, что из них было вырвано несколько смачных клоков вместе со скальпом. Он, шатаясь, зашагал к ним. «Стоять на месте, мордой в пол», — командовал лейтенант оперативников, но, будучи проигнорированным, дал отмашку. Огонь. На пришельца полился каскад света и металла, и тот в последний момент с животным ревом кинулся навстречу смерти, и пробежал еще несколько шагов, пока случайный выстрел не снес ему голову, и тот упал, окропляя гладкий пол кровью, как из дуршлага. Однако это был не конец, из коридора показалось еще несколько силуэтов и еще, уже дюжина, и у некоторых было оружие. Картина была очень похожа на старые фильмы по зомби-апокалипсису, и командир службы безопасности станции сглотнул, подумав, что за дерьмо яйцеголовые здесь создали. Станция Либерия, секретный исследовательский центр Цербера по вопросам биотики. Доктор Бэйн обводил взглядом картину произошедшей здесь бойни. «Доктор, вернитесь на борт корабля, здесь может быть все еще опасно», уверял ответственный за его безопасность агент. «Не стоит. Я должен своими глазами увидеть масштабы ущерба», отказался мужчина с проседью в черных волосах и прямоугольных очках. Вскоре к ним поспешил один из оперативников. «Капитан, доклад из центра управления станцией. Из персонала, кроме тех, кто не успел эвакуироваться, выживших нет, но мы все еще ведем поиски. Что с наработками и испытуемыми?» — перебил его доктор Бэйн. «Физические носители повреждены, но система станции в порядке, пришлось перезапустить ядро, что-то мы сможем восстановить. К сожалению, из-за неполадок в работе электроснабжения, часть испытуемых не выжила». Доктор Бэйн поправил очки. «Это отбросит нас на месяцы назад. А что со сфинксом? Его карантинная капсула автономна», — спросил он для справки, хотя было у него предчувствие, которое его не обмануло. «Тело испытуемого Винсента сфинкса Магнуса не обнаружено. Предполагаю, он мог погиб». «Вам платят не за предположение, агент», — перебил его Бэйн. «Немедленно погрузите выживших на корабль и заложите бомбы. Времени в обрез». Сохраняя хладнокровие, распорядился и вернулся в челнок. На экране у панели управления было видно. Станция Либерия посылает сигнал СОС по всем частотам. Флот Альянса мог быть здесь с минуты на минуту. Некоторое время спустя, система Сараборик, станция Омега, потерпевший крушение челнок. Юркий Варка стащил с тела шлем. «Граа, гляди, почти подходит». Примерил себе на голову новое приобретение, не заметив, как Краган, грузно подойдя, ударил того в живот. «Эти трофеи принадлежат Арии, кто что-нибудь стащит?» «Бэхэхэ», — Краган оскалился. «У варенов будет вкусный обед». Пока бандиты из красной стаи потрошили челнок с еще малоизвестной эмблемой Цербера, уровнем выше в вентиляции, на манер гусеницы медленно, но, верно, передвигался человеческий ребенок, хотя возрастом он уже тянул на подростка. Рук у него не было до самых плеч, как соответственно и ног, остатка от которых хватало только, чтобы встать на них, как на два пенька. Судьба к нему была неблагосклонна, но, вопреки всему, вместо отчаяния его лицо выражало безумный триумф. «Свобода, наконец-то я жив и свободен». Хватаясь подбородком о грязный пол вентиляции, он тащил себя вперед, во тьму. «Я наконец-то спасся. Все еще не могу поверить. Не знаю, сколько лет меня там держали, но достаточно, чтобы любой мог потерять надежду. Ха-ха-ха-ха, но я вам говорил, меня ничто не удержит. Когда я восстановлюсь, каждый, кто в этом виновен, во всех моих страданиях, каждый, кто своим действием или бездействием допустил это, он поплатится. Джек Харпер, Дуглас Бэйн, они лишь на первых двух строчках, но есть и остальной Цербер, и сочувствующие им. Я доберусь до каждого из вас. В одном из жилых районов в переулке, сутулившись, сидел некогда великий мастер-джедай, но ныне лишь тень былого себя, истерзанный калека, плененный своими внутренними демонами. И проходящий мимо, возможно, подумал бы, что его жизнь окончена, он умрет либо сам, либо из-за обстоятельств, но в его глазах горел темный огонек, несвойственный сломленному человеку. Прошло несколько дней с момента, как он скрылся на Омеге. Челнок отследили и его искали, но Цербер встретил сопротивление среди местных банд, однако это лишь временное явление, пока они не договорятся с королевой этой станции. Он бы сбежал отсюда сразу, если бы не провалялся без сознания где-то в вентиляции несколько дней от истощения, и если раньше он выглядел как очень исхудавший человек, то сейчас больше походил на мумию. У него не было ни денег, и лишь крохи сил, но, возможно, удача наконец улыбнулась ему, и он вылез где-то в жилом квартале Омеги, а не в месте боевых действий. Но даже так, ему пришлось побороться со стаей существ, похожих на собак, за наиболее свежие объедки с мусорного бака. По крайней мере, это были не варены. То ли еда на Либерии была настолько безвкусной, то ли кухня на Омеге оказалась неплоха, но поев его даже не вырвало. Однако, похоже, что-то из еды оказалось не слишком пригодным для людей, и он провалялся еще два дня в бреду. Разбудили его громкие стоны из какого-то окон наверху, и лишь затем его сознание наполнил шум квартала, перебивающий стоны. Пришло время снова поесть, но в этот раз он был осмотрительнее, и он уже не удивлялся, когда сила говорила ему, что из этого съедобно, хотя он не следовал ее советам в точности, ведь если ее послушать, то та розовая резинка, наполненная белой жидкостью, весьма съедобна. Да, стоит сказать, в прошлой жизни, в отличие от учителя Фэй, он плохо слышал силу из-за малой концентрации мидихлориан в его организме, которая едва ли достигала 2500, а после того, как ему отрубили руку, то и вовсе упало до 2200. Использовать силу в тот момент ему стало совсем тяжело, даже телекинез давался с трудом, но в этой жизни, я не знаю, сколько мидихлориан во мне теперь, но будь у меня конечности, я бы смог одолеть Скайуокера без всяких ухищрений. Интересно, пришлась бы ему по вкусу моя молния силы? И вдруг он задумался, что бы подумала о нем Фэй, узнай, что он все же пал. Нет, она не поймет, что моим единственным шансом спастись была темная сторона. Он хотел схватиться за голову, но лишь поднял культи кверху. Да лишь я один понимаю, через что мне пришлось пройти, каждый из них там не заслуживал жизни. Калека в порванном балахоне судорожно шептал себе, медленно покачиваясь, прошел еще один день. В этот раз это был рынок. Карвус, или же в этой жизни уже Винсент, сидел в укромном уголке, опустив капюшон, наблюдая за прохожими. Азари, валусы, элкоры, батарианцы, краганы, саларианцы, турианцы, ханары и лишь изредка люди. На Омеге были, наверное, все разумные виды Млечного Пути, и собрались здесь одни из худших из них. За эти пару дней он успел насмотреться на происходящее здесь. Изнасилование, грабеж, убийство, еще раз изнасилование, убийство с последующим изнасилованием, полный комплект. Раньше, если он мог лишь презирать этих людей, сейчас же презирал и насмехался. Пока на Омеге опасно, для меня безопасно. Мало кого интересовал неприметный калека, кроме некоторых групп любителей мяса, но будь то варка, краганы и временами даже ханары, по прошествии нескольких минут контакта с Винсентом, начинали странно себя вести. Кто выстрелит себе в лоб, кто впадет в кровавую ярость и начнет крушить все вокруг, а кто распластается медузой по полу, истекая слизью. И никто не подумал на незаметного калеку. Сейчас же Винсент сидел на рынке и гипнотизирующе смотрел на шампур с нанизанным мясом и посыпанный разными специями. Радушно. Спасибо за покупку. Нервничая. Свежайшее мясо варено, только со вчера на прилоке. Медленно и монотонно говорил двухметровый элкор-лавочник, столь же медленно подавая огромной лапой шампур в его руках, походящий на мелкую иголку. Фэх, тебе нужно что-то делать с речью. Хотя, вам элкорам просто противопоказано в бизнес. Сморщилась Азари в облегающем коротком платье ночной бабочки, но все же начало есть. В этот момент выражение Винсента стало мрачным, а по бокам глазниц выступили темные вены, и спустя минуту Азари выгнулась перед Элкаром, выставив на показ худо-бедно достигающую второго размера грудь. «А правда, что у Элкаров там, внизу, аж метровой длины?» — спросила она мурлыкающим голосом, гордо, в среднем 1,25 м, заикаясь. «Но главное — мастерство. Да, джедаи могли влиять на сознание разумных, светлые джедаи, чаще всего с помощью мнемонических движений, могли заставить кого-то о чем-нибудь забыть, убедить, напугать и так далее, но им было строго запрещено использовать это в угоду себе, ибо это путь на темную сторону. Что же до тех, кто пал при должной сноровке, можно легко пробуждать в существах самые потаенные желания и страхи, но Винсент достиг того, что ему не нужно даже говорить, чтобы внушить кого-то. Однако, недавно у него было много практики, и он открыл для себя, что если силой подчинить кого-то, и сильнее перекраивать его, то мозг начинает быстро деградировать, вплоть до неспособности поддерживать жизнедеятельность. Конечно, это могло стать смертоноснейшим оружием в его руках, но эффективность разнилась от существа к существу, и чем сильнее воля, тем сильнее сопротивление. В довершение, внушение было столь же изматывающим, сколь и эффективным. Сейчас же он просто усилил похоть этой Азари, и благо это Омега, а ее профессия была соответствующей, что ее сопротивление этому желанию было минимальным. Возможно, она даже сама этого хотела, просто не решалась, но это не важно. А важно было то, что парочка отвлеклась от шампура с мясом, и не заметили, как тот, прокатившись, упал с прилавка и застыв в паре сантиметров от земли, медленно поплыл, лавируя между ног прохожих. Когда шампур почти подлетел к нему, какая-то Азари в броне умудрилась наступить на него, и чуть не споткнулась, но очень ловко восстановила баланс, начав оглядываться. Ничего необычного, просто какой-то нищий с мясом во рту. К счастью, она не заметила, что под балахоном нету рук, что породило бы ненужные вопросы, но мясо оказалось лучшим, что он либо ел в этом мире. Вот только этот привкус крови. Винсент посмотрел в спину уходящей Азари. Возможно, в приюте он и ел что-то получше, но он уже не помнил. Дожевывая шампур, он видел, как Элкор с Азари, закрыв лавку, куда-то уходит, и у него промелькнула мысль. Метр с четвертью, Элкоры открылись с неожиданной стороны. Он провел на рынке еще некоторое время, собирая информацию. Единственные его знания о мире были из серии игр по этой вселенной, в которую он играл то лет, наверное, 40-50 назад. Много времени прошло и многое произошло, все успело забыться. Уже имея опыт перерождения, он знал, что будут некоторые различия между каноном и действительностью. Простейшим примером будет, что в игре у большинства Азари абсолютно идентичные модели тела, и грудь всегда была второго размера, но в реальности было иначе. Да, у большинства Азари командос, что он видел, атлетичное телосложение, приближенное к модели игры, но у остальных то бедра полнее, попа шире, а грудь побольше, но одно было неизменно. Среди Азари толстых нет. Протиане знали, что делали. И помимо таких наглядных различий, были и вещи, оставшиеся за кадром. Нет, речь не о повсеместном сексе на Омеге, а о протезировании. Да, история о Шепарде предполагала существование передовых технологий протезов, но ни разу не была раскрыта. Возможно, даже биоинженерия позволит отрастить руки, но сейчас единственная надежда на протезы. И послушав разговоры на рынке, он узнал о нескольких клиниках, занимающихся этим. Даже был один нелегал, не платящий налоги Ари. Последний, разумеется, скорее всего, идиот и долго не проживет, потому даже не рассматривался, как и большинство клиник жилых кварталов. За пару дней отдыха Винсент успел немного восстановиться, но на полное излечение у него ушло бы несколько месяцев. Он даже начал скучать по Бактакамере. Однако время – то, чего у него нет. За пару часов он нашел возможность внушить незадачливого варка из красной стаи, не выжигая его мозги подчистую. Вскоре странный варка с одухотворенным выражением лица нес на спине странный порванный мешок. Грязь и мусор – два главных объекта интерьера Омеги, и если не брать некоторые престижные заведения, то, наверное, только в клиниках соблюдают подобие чистоты, но здесь было даже стерильно. «Мне нравится», – послышался голос со стороны варка, стоящего в приемной небольшой клинике. Азари на ресепшене натянуто улыбнулась. «Приветствую вас в Кли, мне нужны протезы», – перебил ее голос, но сейчас она видела, что говорит не варка, тот просто стоял истуканом. «А им хорошо, какие протезы вам нужны?» – вытягивала она голову, пытаясь разглядеть говорившего за спиной варка, и тот, повернувшись, опустил обвязанный мешок. «Ах!» — вскрикнула Азари, поняв, что она видит. Человек взглянул на нее из-под капюшона. «Обе руки и ноги», — с нажимом сказал Винсент. «Человек-протезы для вашего вида у нас еще только экспериментальные. Хирург-саларианец?» «Да-да, тогда ставьте экспериментальные», — отрезал он. «Хорошо, но должна сказать, это выйдет недешево». Она с намеком посмотрела на него, крайне сомневаясь в его платежеспособности, но Винсент усмехнулся. «Кажется, меня немного недопоняли», и вены у его глаз потемнели. Глава 3. Крайняя степень дистрофии. Организм истощен. Шанс отторжения имплантов выше 30%. Советую поменять решение. Скороговоркой причитал саларианец, призывая отказаться от операции. Винсент, лежа на операционном столе, тяжело дышал. Усиленное потоотделение. Нарушение сердечного ритма. У вас паника. Необъяснимый страх. Волнение? Нет. Вы боитесь? Меня? Нет. Операционного стола? Продолжал тараторить саларианец, как вдруг почувствовал, как горло сдавило. «Делай свое дело, и верни мне конечности», – прорычал Винсент, и бесплотная рука отпустила тонкую шею хирурга. «Биотика? Не похоже, но я не эксперт, утверждать не могу». Он чуть было не начал тараторить вслух опять, но благодаря врожденному метаболизму саларианцев, успел остановиться и перенести рассуждение в себя, что Винсент даже не заметил его заминку. «Импланты слишком велики». Позволил себе облегчить их, чтобы не угнетать организм сверх меры, но позже их придется сменить, более новая модель, тело будет более пригодно. Хорошо, начинай уже, и не забудь, может, ты сможешь с Варка что-то сделать, но, если со мной что случится, твоя прелестная Азари так и будет пускать слюни до конца дней своих. Саларианец безмолвно моргнул, и лишь спустя пару секунд кивнул. По меркам его расы, хирург сейчас был в очень долгих раздумьях. Винсент уже оставалось надеяться, что амфибия ничего не выкинет, иначе он его с того света достанет, призраком силы станет, не иначе. Несколько игл вонзились в его шею и плечи, и он тихо заснул. Ему снилась Фэй. Он снова падал и, улыбаясь, следует за своим учителем. Казалось, он вернулся в старое доброе время, но затем, Либерия, он крепко привязан ко столу, а перед глазами улыбающееся лицо Бэйна. И хор, воистину кровь бога, Винсент, ты бы видел этих детей, они, будущее человечества, ты можешь гордиться, ты, второе пришествие Христа, твоя плоть, хлеб наш, кровь, вино, ты можешь быть против, но это лишь поначалу, в будущем ты увидишь, все это было не напрасно, человечество вознесется, а от тебя потребуется лишь самая малость. Он поднес лазерный резак к его последней оставшейся руке и надавил. А-а-а. Подросток вскочил, обливаясь холодным потом, и начал панически оглядываться. Стол, операционная, но это не Либерия. Теперь он вспомнил, он сбежал. Это Омега, всего лишь Омега. Расслабившись, он опустился обратно на стол, но сейчас он заметил его руки. Холодный металл ответил на его зов и шевельнулся. Кончики пальцев задрожали, и гидравлические приводы, заменяющие мышцы, двинулись. Она была скелетообразной, нечувствительной, но такой знакомой. Посмотрев вниз, он успел увидеть только силуэты ног, как откуда-то снаружи послышался шум. Оглядевшись же сейчас, он не мог понять, куда делся хирург, но почувствовал, как у регистратуры собралось десяток жизненней. «Жаба меня сдала, нужно бежать, Варка. Я все еще его чувствую, он там». Он хотел подняться, но даже через анестетик почувствовал сильную боль в местах сочленений плоти и металла. Если он сейчас подскочит, протезы просто-напросто оторвутся, и он умрет либо от потери крови, либо болевого шока. Он медленно опустился обратно на стол. Что ж, если его сейчас попытаются забрать, он просто перебьет всех, или попытается забрать с собой как можно больше. Эти мысли его несколько развеселили. Собрав свою силу, он лежал и ждал, когда ворвутся боевики и он соберет хороший урожай. Однако, время шло, никто не заходил. По прошествии минут 20, большинство жизненных сил в приемной начали удаляться, и наконец кто-то вошел в операционную. Саларианец посмотрел на пациента. Очнулись. Печально. Операция еще не закончена. Были некоторые проблемы, но теперь решены. Подойдя, он осмотрел сочленения на ногах. И это немного смутило Винсента, ведь сейчас он был абсолютно голый. Анестезию проводить нежелательно, доза и без того была завышена, но даже ее было мало. Иммунитет? Скорее всего. Нужно продолжить операцию. Потерпите.